Александра Бруштейн. «Вечерние огни». Издательство «Советский писатель», Москва, 1963 год. Читает Саша Жукова. Книга первая. И прочее, и прочее, и прочее. От автора. Труден конец человеческого пути, и всего тяжелее последние вечерние версты. Ноги устали ходить шагать, знобко от надвигающейся ночной прохлады, неуютно, одиноко, и всего тяжелее темно. Вот тут и зажигаются они, вечерние огни. Иные светят из прошлого, их зажигает память. Другие приветно горят из вчерашнего. Есть такие, что сверкают совсем рядом, из нынешнего. Но самые дорогие те, что угадываются в завтрашнем. Вечерние огни снимают усталость, прогоняют холод, темноту, неуют. Потому что за ними люди. Здравствуйте, люди! Первое. Поезд не пойдет. В минуты, когда судьба особенно неожиданно стукает человека по лбу, человек не должен взглядывать в зеркало хотя бы даже случайно. Уж очень растерянно глупой кажется ему тогда собственная физиономия. К сожалению, я вижу себя в зеркале именно в такую минуту. Словно оглушенная неожиданностью, стою я, одетая в шубе и шапке, стою между чемоданом и портпледом, аккуратно затянутым в ремни. Еще 5 минут, и я уехала бы на вокзал с моим маленьким сынишкой Колобком. Муж мой, военный врач, вчера вечером внезапно получил предписание от начальства – ехать срочно в Прибалтику. Зачем? Об этом ему скажут по прибытии на место. Железная дорога от Новгорода, где мы живем, до узловой станции Чудово, Николаевская железная дорога, Петербург, Москва, вчера еще не бастовала, хотя угроза остановки движения висела над ней ежечасно. Боясь оставить меня с Колобком одних в Новгороде, время-то ведь какое, октябрь 1905 года, муж, уезжая, наказывал мне срочно в одну ночь собраться и уехать к родителям в мой родной город. Благо, и эта железнодорожная линия вчера еще не бастовала. Товарищ наш, железнодорожный рабочий Накатов, обещал мужу, что утром сам посадит меня с Колобком в вагон. И вот сегодня с утра я собралась ехать на вокзал. Одела Колобка, оделась сама. Иван, денщик мужа, взялся было уже за ручки чемодана и портпледа, чтобы вынести их за нами в пролетку. Я надела одну калошу, а вторую надеть и не пришлось. Кто-то дробно-дробно загрохотал кулаком в нашу входную дверь и, сильно окая, закричал пронзительным счастливым голосом. «Отоприть! Беда!» Это Кланя, служанка нашего старшего врача Михаила Семеновича Морозова, принесла мне от него записку, торопливо нацарапанную на клочке бумаги. «А я...» Сейчас звонил по телефону с вокзала какой-то Накатов. Просил срочно сообщить вам, что ехать нельзя. Железная дорога забастовала. Если даже удастся выехать из Новгорода, все равно застрянете в пути. Ну что ж, все ясно. Круг бастующих железных дорог замкнулся. Всероссийская забастовка. Накатов, спасибо ему, предупреждает, чтобы я зря не тряслась Колобком, померзла осенняя грязь на вокзал. В оба конца верст 10-12. Так я и стою в передней среди своего дорожного багажа в одной калоши. Второй немедленно завладел Колобок. В своей шубке он совсем как бочоночек на коротких ножках. Он деловито старается напялить мою калошу на собаку Мику. Уж если не на лапу, с лапы калоша сваливается, то хоть на голову, как шляпу. Почти все собаки – прирожденные воспитатели, терпеливы и снисходительны к детям. Умная Мика стоит неподвижно, чтобы не кувырнуть нетвердого еще на ногах Колобка.